В отношениях между мужчиной и женщиной полной гарантии безопасности в принципе быть не может. Разве что вам все до лампочки, а как только вы начинаете испытывать какие-то чувства, вы уже уязвимы. И мужчины, и женщины уязвимы одинаково, разницы нет. Вы не можете подстроиться под характер и привычки всех и каждого, потому что одним нравится то, что не нравится другим. Это данность. Одни мужчины боятся напористых женщин, другие просто не будут с вами общаться, если вы неактивный человек по сути. То есть им нужна ваша напористость. Понятно, таких мужчин немного, но вам-то нужен такой один. Я хочу сказать, что не нужно отказываться от своей сущности, чтобы найти спутника жизни. Это глупо. Потому что каждый ваш шаг, каждое знакомство приближает к тому самому вашему единственному. Помните главную героиню фильма «Москва слезам не верит»? Катю. Ее слова: «Ведь если бы я тогда не обожглась, я бы не встретила любовь всей своей жизни, поэтому стоит ли останавливаться на полпути?» Есть другой способ справиться с горьким чувством, когда вас отвергают. Но это для уверенных в себе людей. Если вам кто-то по-настоящему нравится, но он вас отвергает, а вы считаете, что это ошибка с его стороны, то этому человеку надо просто узнать вас получше. Вы говорите ему, что он делает ошибку, и вы уверены, что понравитесь ему, если он узнает вас получше. Когда люди отвергают вас, они ждут, что вы покорно примете их приговор и жалкой тенью скроетесь с глаз. Реакция уверенного в себе человека для них всегда большая неожиданность. Вспомните, что уверенные в себе люди всегда привлекательны. В этом случае, возможно, вам дадут еще один шанс. И тогда, конечно, вы уж покажете себя. Действуйте. Ведь вы ничего не теряете, потому что пока еще ничего не приобрели. Уже слышу от вас: «Нет, ни за что, я не смогу так себя вести». Очень хорошо, никто вас не заставляет. Только имейте в виду, процент людей, которые производят хорошее впечатление при первой встрече, очень мал. Возможно, вы как раз и принадлежите к этим процентам, но это маловероятно. Ведь тот, кто отвергает, скорее всего, просто не имеет понятия, что вы за человек.